Глава 34. Уезжая из Петербурга, Вронский оставил свою большую квартиру на Морской приятелю и любимому товарищу Петрицкому. Петрицкий был молодой поручик, не особенно знатный и не только небогатый, но кругом в долгах, к вечеру всегда пьяный и часто за разные и смешные и грязные истории, попадавший на гауптвахту, но любимый и товарищами, и начальством. Подъезжая в 12 часу с железной дороги к своей квартире, Вронский увидал у подъезда знакомую ему извозчичью карету. Из-за двери еще на свой звонок он услыхал хохот мужчин и лепет женского голоса и крик Петрицкого. «Если кто из злодеев, то не пускать!» Вронский не велел денщику говорить о себе и потихоньку вошел в первую комнату. Баронесса Шильтон, приятельница Петрицкого, блестя лиловым атласом платья и румяным белокурым личиком, и как канарейка, наполняя всю комнату своим парижским говором, сидела пред круглым столом, варя кофе. Петрицкий в пальто и ротмистр Камеровский в полной форме, вероятно, со службы, сидели вокруг нее. «Право, Вронский!» — закричал Петрицкий, вскакивая и гремя стулом. «Сам хозяин, баронесса! Кофе ему из нового кофейника! Вот не ждали! Надеюсь, ты доволен украшением твоего кабинета?» — сказал он, указывая на баронессу. «Вы ведь знакомы?» «Еще бы!» — сказал Вронский, весело улыбаясь и пожимая маленькую ручку баронессы. «Как же, старый друг!» «Вы домой с дороги?» — сказала баронесса. «Так я бегу! Ах, я уеду сию минуту, если я мешаю!» «Вы дома там, где вы, баронесса!» — сказал Вронский. «Здравствуй, Камеровский!» — прибавил он, холодно пожимая руку Камеровского. «Вот вы никогда не умеете говорить такие хорошенькие вещи!» — обратилась баронесса к Петрицкому. «Нет, отчего же? После обеда...» И я скажу не хуже. Да после обеда нет заслуги. Ну так я вам дам кофе, идите, мойтесь и убирайтесь, сказала баронесса, опять садясь и заботливо поворачивая винтик в новом кофейнике. Пьер, дайте кофе, обратилась она к Петрицкому, которого она называла Пьер по его фамилии Петрицкий, не скрывая своих отношений с ним. Я прибавлю. Испортите, нет? «Не испорчу». «Ну, а ваша жена», — сказала вдруг баронесса, перебивая разговор Вронского с товарищем. «Вы не привезли вашу жену? Мы здесь женили вас?» «Нет, баронесса, я рожден цыганом и умру цыганом». «Тем лучше, тем лучше. Давайте руку». И баронесса, не отпуская Вронского, стала ему рассказывать, пересыпая шутками свои последние планы жизни и спрашивать его совета. «Он все не хочет давать мне развода. Ну что же мне делать? Он был муж ее. Я теперь хочу процесс начинать. Как вы мне посоветуете?» «Камеровский, смотрите же за кофеем!» «Ушел. Вы видите? Я занята делами. Я хочу процесс. Потому что состояние мне нужно мое. Вы понимаете ли эту глупость, что я ему будто бы неверна?» «С презрением», — сказала она. «И от этого он хочет пользоваться моим имением». Вронский слушал с удовольствием этот веселый лепет хорошенькой женщины, поддакивал ей, давал полушутливые советы и вообще тотчас же принял свой привычный тон обращения с этого рода женщинами. В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположные сорта. Один – низший сорт. Пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одной женой, с которой он обвенчан, что девушке надо быть невинную, женщине стыдливую,